Глава 7. Воздушный порт Вены стал казаться мне уже роднее и привычнее нашей Примши. В общем-то, это вполне объяснимо. В Вену я летаю чуть ли не как на работу, а в Примши раньше бывал не так уж часто. А после того, как у нашего семейства появились свои причалы, мне там делать уже почти и нечего. Диспетчерская выдала нам первый причал, самый ближний к аэровокзалу. Даже не знаю, что это может означать. То ли это некий знак благосклонности императора, то ли дирекция порта просто не стала размещать сверкающий роскошный дирижабль среди грязноватых грузопассажирских. Посмотрим, как меня встретит император, тогда и будет понятно, как там обстоит дело с его благосклонностью. На дирижабле я не остался, опять поехал в Виндобону, где традиционно останавливался в свои прошлые приезды. Несмотря на цену, которую они дерут с приезжих баронов, гостиничный номер по комфорту сильно уступает апартаментам на Сыне в Юге. Но комфорт номера – это ведь еще не все. Важен еще и район, в котором ты живешь. А жить в грузовом порту – это совсем не то, что жить рядом с императорским дворцом. В принципе, как спецпредставитель князя, я имел полное право приехать в посольство и потребовать предоставить мне соответствующие моему положению апартаменты. Более того, нашему послу давно было направлено распоряжение не просто оказывать мне содействие, а полностью подчиняться моим приказам, какими бы они ни были. Но, как известно, даже если у тебя есть права, не всегда стоит на них настаивать. И посол, и товарищ посла, представители старых аристократических семей, которые приказ подчиняться наглому молокососу наверняка восприняли как оскорбление. Пока что это просто неприятный осадочек, но если я заявлюсь в посольство и начну там распоряжаться, этот осадочек легко может перейти и во вражду. А распоряжаться там придется обязательно, потому что они меня уже заочно сильно не любят и по своей воле куска хлеба не подадут. Так что я предпочитаю не привлекать посла до тех пор, пока без него можно обойтись. Ну а когда обойтись никак не получится, буду выказывать ему всяческое уважение и спрашивать его мудрых советов, которые, разумеется, будут тут же пропускать мимо ушей. Девушка-администратор за стойкой, увидев меня, привычно расцвела и уже открыла был рот, чтобы поприветствовать, но вдруг зависла, по-видимому, не понимая, кем является гость в этот визит, то ли бароном фон Раппин, то ли торговцем Генрихом Шульце. Я не стал мучить бедную девушку и сразу внес ясность. Кеннер Арди из Новгорода. «Мы счастливы приветствовать вас вновь, Герарди», — вышла из ступора она. «Ваш номер готов и ждет вас». «Замечательно», — благосклонно кивнул я. «И сообщите в канцелярию императора, что Кеннер Арди прибыл и просит ее величество принять его как можно скорее». Девушка, как и в прошлый раз, безмолвно вытаращилась на меня. Мутные торговцы из Аахена, которые небрежно сообщают императору, что они торопятся, и поэтому с аудиенцией лучше поспешить, по-прежнему плохо вписывались в ее картину мира. «Отправьте это извещение немедленно», — веско сказал я и, сделав знак носильщику, двинулся к лестнице. Намек на то, что я тороплюсь, не особенно сработал, и в первый день никакого приглашения из дворца мне не пришло. Впрочем, я и не надеялся на какую-то особую стремительность. Такого можно было бы ожидать, если бы сам император жаждал со мной встретиться, но как раз у него-то особых причин для спешки нет. В общем-то, и у меня причин для спешки нет, если, конечно, не считать причиной разлуку с женой, и если не вспоминать о преподавателях, которые очень не любят прогульщиков. Однако они, как мне кажется, уже смирились, кроме разве что нашей железной Магды, но предметы ясеневы у нас, к счастью, уже закончились. Я посидел в неплохом ресторанчике, где, наконец, попробовал знаменитый венский бойшель и сравнил его с баварским. Что до меня, разницы практически никакой, но я совершенно не гурман, а вот гурманы на эту тему спорят уже много лет без особого успеха. Сходил в местную оперу и остался с твердым убеждением, что ее слава изрядно преувеличена. Ничего не могу сказать о ней плохого, но наша скандалистка Лиза поет все-таки заметно получше. На том и закончился первый день. Второй день прошел так же бессмысленно, как и первый, разве что вместо оперы я как следует пошатался по музеям. Без Ленки это оказалось невероятно скучным занятием, но куда еще мне было идти? Ипподром мне не совсем подходил по положению, да и не думаю, что меня особо заинтересовали бы скачки. Не так уж я и азартен. Гораздо интереснее было засекать слежку, при этом изображая из себя увлеченного туриста, но только поначалу. Шпики, которые везде за мной таскались, практически не скрывались. Так что это тоже быстро мне наскучило. Я в очередной раз пожалел, что Ленка не со мной. Уж она-то со своим бурным энтузиазмом по засеканию слежки и прочим таким вещам наверняка обеспечила бы топтунам веселую жизнь, да и я бы заодно развлекся. На третий день прямо с утра прибыл фельдъегерь с извещением, что аудиенция назначена на 4 часа пополудни. Оказывается, я был немного несправедлив к императору. Это и в самом деле не просто быстро, а стремительно. Такой мгновенный отклик на просьбу об аудиенции совершенно нетипичен. И мне окончательно стало ясно, что схему «добрый царь, злые бояре» Дитрих заменил на схему «дорогой гость». Меня это не очень обрадовало. Схема со злыми боярами достаточно проста и понятна, а вот с какой целью она сменилась, можно только гадать. Зато персонал гостиницы окончательно перестал понимать, кто я такой. Служащие мимо моей двери ходили теперь на цыпочках, а при любом обращении вытягивались во фрунт и преданно таращили глаза. На этот раз меня повели не в кабинет, а в довольно милую комнатку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась маленькой столовой. «Ваше Величество», — поклонился я императору и тут же поклонился еще раз императрице. «Ваше Величество». Марию Штирийскую я раньше не встречал лично, но сразу же узнал ее по портретам. Выглядела она очень молодой, скорее всего, очень молодой и была. Ее хотелось называть просто Машей, но вряд ли императорская семья поняла бы такую вольность. «Присоединяйтесь к нам, барон», — пригласил меня император. «У нас с женой сейчас время яузы. Надеюсь, вы тоже не откажетесь от чашечки чаю». «Благодарю вас, ваше величество», — вежливо наклонил голову я. «Не откажусь». «Это даже не схема, дорогой гость, это скорее схема друг семьи. Похоже, сейчас пойдет речь о каких-то деликатных моментах. Правда, непонятно, при чем здесь императрица. Хотя, если немного подумать, не так уж сложно догадаться, что разговор обязательно свернет в сторону матери». «Как вам Вена?» — дежурно поинтересовался император. «Чудесный город, ваше величество», — ожидаемо похвалил я. «Масса впечатлений. Даже не знаю, какой город мне понравился больше, Регенсбург или Вена. Оба прекрасны». «Хм», — чуть не поперхнулся чаем император. «Говорите, вы нашли общий язык с дядюшкой?» «Герцог Оттон, достойный дворянин и рачительный хозяин», — с подчеркнутым уважением отозвался я. «С ним приятно общаться, да и вообще у него есть чему поучиться». «Баварцы немного грубоваты», — заметила императрица. «Во всяком случае, у нас в Штирии принято так считать». «Честно говоря, я не заметил никакой особой разницы между штирийцами и баварцами», — ответил я, вежливой улыбкой извинившись за возражение. «Впрочем, в Штирии я был лишь проездом». «Некоторая разница есть, барон», — улыбнулась Мария. «Но если не придираться, то вы правы. Просто люди так уж устроены, что вечно сочиняют разную чепуху про соседей. Вот и баварцев мы немного недолюбливаем». «Наверное, не взлюбили их после того, как они сплавили вам свою Брунхильду Сварливую», — предположил я. Императрица звонко рассмеялась, и император тоже улыбнулся. «Вы угадали, барон», — все еще смеясь сказала она. «Это тоже очень сильно повлияло». «Барон быстро приходит к правильным выводам, дорогая», — улыбаясь, заметил император. «Держу пари, он уже догадался, о чем мы хотим с ним поговорить. Не так ли, барон?» «Я не особенно догадлив», — пожал я плечами, «но рискну предположить, что Ее Величество решило принять приглашение моей жены, и по этому поводу вы хотите поговорить о моей матери». «Не особенно догадлив, говорите?» — хмыкнул император. «Я тебе с самого начала сказал, дорогой, что он сразу догадается», — заметила императрица. «Что-то чем дальше, тем меньше мне хочется назвать ее Машей. Есть Мария, которая Маша, есть которая Машки, а вот это как минимум просто Мария. Может, даже Мария Штирийская». «Кстати, барон», — обратился ко мне Дитрих, — «вы, как глава, подтверждаете приглашение от своей жены?» «Разумеется, подтверждаю», — уверенно ответил я. «Собственно говоря, приглашения моей жены в дополнительных подтверждениях не нуждаются. Они, как бы это сказать, подтверждены изначально». «Вот как?» — с интересом посмотрела на меня императрица. «Мы с ней оба владеющие», — объяснил я. «Мы давно и прочно связаны и думаем одинаково. Несогласие в семье владеющих — это примерно как шизофрения у обычного человека. Отличие только в том, что несогласие у владеющих случается намного, намного реже». «Очень интересная деталь, барон». В голосе у нее в самом деле ощущалось искреннее любопытство. «Мы очень мало знаем о магусах. У нас есть только паладины, а они сильно, как бы это сказать...» Она повертела в воздухе рукой. «Ограничены». «Клаус фон Абенсберг вовсе не показался мне ограниченным», — возразил я. «Клаус — это исключение», — уверенно заявил Дитрих. «Я не раз встречался с ним у дяди Оттона и довольно много беседовал на разные темы. Очень ясный и живой ум». «Который вы потеряли», — напомнил я, — «и вовсе не по моей вине». «Я не виню вас, барон», — вздохнул император. «Откровенно говоря, я не уверен, что лишение дворянства в этом случае в самом деле было необходимо, но я не собираюсь спорить с церковью, во всяком случае в подобных вопросах. Если ему у вас лучше, то могу только порадоваться за него. Как у него дела?» «У нас он был признан гербовым дворянином и сразу вошел в совет лучших княжества», — ответил я. «Женился, скоро ждет наследника. Очень любит жену и, как мне кажется, совершенно счастлив». «Именно наследника?» — поднял бровь император. «Он входит в фамилию Орди, поэтому и он, и члены его семьи имеют неограниченный доступ к моей матери», — объяснил я. «Пол его будущего ребенка был задан сразу при зачатии. Лада фон Абенсберг находится под постоянным наблюдением сиятельной Милославы, так что у них гарантированно родится абсолютно здоровый мальчик». Император с императрицей обменялись быстрыми взглядами. «Я действительно не особенно догадлив, но здесь нужно быть просто невероятно тупым, чтобы не догадаться, что их интересует. А если вспомнить, что у императора детей пока нет, то даже невероятно тупой способен до чего-то додуматься». «И вы обещали дяде Оттону тоже помочь с этим?» — утвердительно спросил император. «Обещал», — подтвердил я. «И для него уже зарезервировано время приема у сиятельной Милославы». «А нам вы поможете?» — прямо спросил Дитрих. «Без предварительной записи это очень сложно», — задумался я. «Но если вы приедете к нам как гости семьи, то полагаю, что она вряд ли вам откажет». «А что, можете отказать?» — удивился император. «Моя мать совершенно безразлично относится к общественному положению пациента. Правители записываются к ней на общих основаниях». «Но к папе она ездила сама», — указал он. «Не ради папы», — покачал головой я. «Ее об этом просил князь. И князю это обошлось недаром». «Сколько он заплатил?» — сразу же заинтересовался император. О деньгах речи не было, разумеется. Я незаметно улыбнулся такой наивности. Князь разрешил ей забрать в ее клинику любую княжескую целительницу по своему выбору. Если вы сможете предложить что-нибудь сравнимое, то она, возможно, и к вам приедет. «Вряд ли смогу», — хмуро ответил император. Такой поворот разговора явно оказался для него неприятным. «Но, как я уже сказал, для гостей семьи она вполне может сделать исключение. Однако здесь есть один важный момент. Вы должны приехать вдвоем». «А разве одной жене нельзя приехать?» — удивился Дитрих. «Мы будем рады принять ее величество», — улыбнулся я. «Но для зачатия ребенка нужны двое». «То есть нам надо будет проделать это под наблюдением?» «Нет, не до такой степени», — усмехнулся я. «Но, насколько я понимаю, основные действия необходимо проделать уже через 10-20 минут после акта. Затем 2-3 дня для наблюдения и дополнительной корректировки. А потом ее величество должна будет приехать еще несколько раз». Они снова переглянулись между собой. «Ваша мать точно не сможет приехать?» — вздохнул Дитрих. «Попробуйте ее чем-нибудь заинтересовать», — пожал я плечами. «Сразу скажу, не пытайтесь предложить деньги или какие-то иные ценности. Разговор на этом, скорее всего, закончится. А деньги вам в любом случае придется заплатить, и счет вас наверняка неприятно удивит». «Это я уже понял», — недовольно заметил он. «Отец вот удивился». «Этими деньгами он купил себе здоровье и много лет жизни», — хмыкнул я. «Не думаю, что он остался в проигрыше». «С этим не поспоришь», — усмехнулся император. «Однако проблема в том, что в ближайшее время мне будет очень сложно куда-то уехать». «Понимаю», — участливо сказал я. «Подготовка к войне требует массу времени, но я бы посоветовал все же приехать к нам до того, как вы нападете на княжество». Император все-таки поперхнулся чаем. «После этого общество может очень отрицательно воспринять ваш визит, и нам не хотелось бы, чтобы часть этого отрицательного отношения переместилась на наше семейство», — объяснил я после того, как он прокашлялся. «Мы обсудим этот вопрос чуть позже, барон», — объявил император, закрывая тему. К этой теме мы вернулись снова уже в его кабинете. «Так что вы там говорили о войне, барон?» — с ясно выраженным недовольством спросил император. «Нам известно, что вы собрались напасть на княжество, ваше величество», — ответил я, глядя на него, как на человека, задавшего совершенно дурацкий вопрос. «Это еще вопрос, кто на кого собрался нападать», — хмуро парировал он. «Мне прекрасно известно о намерении князя Яромира захватить Ливонию». «Мы понимаем, что наше нападение на Ливонию вас бы полностью устроило», — засмеялся я. «Но оставьте эту надежду, ваше величество. Ни на какую Ливонию мы нападать не будем. Более того, у нас есть договоренность с папой о том, что князь даст обязательство не нападать на Ливонию. Оно будет опубликовано, и вам не удастся представить дело так, будто княжество каким-то образом виновато в этой войне. И вы непонятно с чего решили, будто империи зачем-то нужно на вас напасть, утвердительно заявил он. Не могу судить, насколько это нужно империи, ваше величество, вежливо не согласился я, но вполне очевидно, зачем это нужно вам. И зачем же? Он требовательно посмотрел на меня. Вы это знаете, мы это знаем, нет смысла об этом говорить. Князь Яромир уполномочил меня обсудить другое. Мы понимаем, что вы твердо настроены напасть, и мы даже готовы вам подыграть, но не даром. Не даром? Переспросил он с непонятной интонацией. Княжество должно получить достаточно весомую выгоду от этой войны, твердо заявил я. Это просто невероятная наглость, покрутил головой он и насмешливо спросил. А если я сейчас откажусь обсуждать подобные глупости? «Понимаю, о чем вы подумали, ваше величество», — улыбнулся ему я. «Для нападения не требуется согласия второй стороны, не так ли?» «Это и в самом деле так, но нападение без нашего согласия просто обойдется вам гораздо дороже, и совершенно не очевидно, что вы при этом сможете добиться своих целей». «И какие же у меня цели?» — он посмотрел на меня, нахмурившись. «Зачем я буду о них гадать, ваше величество?» — риторически вопросил я. «Вам они известны гораздо лучше, чем мне. Позвольте мне вместо этого рассказать вам о возможном развитии событий, и вы сами решите, насколько это согласуется с вашими целями». «Расскажите, барон, рассмешите меня». «Во-первых, существенным моментом вашего плана является то, что дворяне, расквартированные в Ливонии, должны атаковать княжество без письменного приказа. Однако мы можем разъяснить им ваши мотивы, как и то, что при нападении без приказа они окажутся виноватыми для всех и во всем». Вы улыбаетесь, ваше величество, потому что уверены, что их подобные разъяснения от язычников не убедят. Мы, конечно же, понимаем, что не убедят. Но вот потом они об этом обязательно вспомнят. С нашей помощью вполне возможно раздуть скандал, который серьезно скажется на авторитете императора среди дворян империи. Ну а мы на волне этих событий сможем спокойно аннексировать Ливонию и будем при этом в своем праве. А как же ваше обязательство о ненападении? Он слушал уже внимательно. Оно будет аннулировано нападением на княжество. Разумеется, в обязательство такой пункт будет включен. Вы сказали, во-первых, — напомнил он. А что, во-вторых? Основной вашей целью будет все-таки не княжество, а Сицилия. Сицилия — жительница султаната. Отсюда расчет на то, что султанат ни в коем случае не позволит ее захватить. Но мы можем вам, так сказать, помочь. У наших союзников ведь тоже есть претензии к султанату Нашми Великого. Представим, что мы вовремя ударим с другой стороны и поставим под угрозу столицу султаната. Сираскир не сможет перебросить подкрепление в Сицилию, скорее наоборот, он снимет оттуда войска, чтобы защитить столицу. И вот ваши войска внезапно и неожиданно захватывают Сицилию. И что вы станете с ней делать? Она вам точно нужна? «Это все, барон?» — спросил Дитрих с насмешкой. «В общих чертах все, ваше величество», — ответил я. «В целом все это полная чушь, барон», — уверенно заявил император. «Но», — переспросил я, — «кое-какие интересные мысли вы все-таки вам не заронили», — признал он. «Погостите у нас еще немного. В Вене есть масса интересных мест. Вы же вроде музеи любите». «Ну, конечно, тебе же доложили, что я вчера весь день по музеям гулял». «Скорее ненавижу», — признался я. «Все равно, походите там, полюбуйтесь шедеврами», — засмеялся он. «Очень способствует духовному развитию». «Мало меня жена по музеям таскала, теперь и император подключился». «Потом мы встретимся опять», — заключил он. «Может быть, у нас и в самом деле найдутся взаимно интересные варианты».